Метель. Автор Евгений Франк. Внимание! В этой истории фигурирует мат. Будьте осторожны. Случилось это в 2007 году. В то время мы с Серегой, безбашенные студенты, увлекались всем, что могло дать нам хоть какую-то порцию адреналина. Диггерство, сталкерство, зацепинг, паркур, руфинг. Всерьез мы ни на чем не останавливались, не примыкали надолго ни к какой команде. Но при этом репутацию в тусовке имели людей адекватных, хотя и вечных новичков. Взять нас на вылазку считалось делом незазорным, потому как мы никогда не чудили и никому ничего не обламывали. Слушали более опытных товарищей и не занимались самовыпилом, отделяясь от группы на незнакомом маршруте и залезая в какие-нибудь ебеня в промзоне, где провалились бы в колодец или шахту лифта и тихо свернули бы себе шею. Однако в закрытые походы для своих нас никогда не звали, по понятным причинам. Да мы и не знали особо о таких походах. Как я уже сказал, мы в основном плавали по поверхности. Были этакие каждой бочки затычки. Пара раздолбаев в вечном поиске то ли себя, то ли острых ощущений. Даром, что с головой. Но суть рассказа вовсе не в этом. Как сейчас помню, были это зимние каникулы после сессии. Я сидел в общаге и лениво потягивал пиво, слушая Киша. Пиво было дешевым, кажется, Багбир в полторахе. Но на вкус ничего так. По крайней мере, не пахло тряпками, как некоторые сорта местечкового производства в моем родном Зажопинске. Серега ввалился в комнату с мороза, раскрасневшийся в распахнутой куртке. Куртку в городе он никогда не застегивал из принципа. Даже в минус 30, когда за 10 минут ожидания автобуса на остановке лицо его начинало приобретать синеватый оттенок. Мне всегда казалось, что это такая же дурь, как у девчонок, что в разгар зимы шляются в мини и остекленевших колготках, а иногда еще по льду на каблуках. Но вслух я ничего ему не говорил. Каждый... как он хочет. Ну, вы поняли. «Санек!» Серый отобрал у меня полтораху, плюхнувшись на кровать. По истертой дорожке, что пролегала вдоль кровати через всю комнату, тут же начала расползаться грязная черно-коричневая московская слякоть. Конечно, этот придурок не подумал снять ботинки, а кого-нибудь, чтобы дать ему оплеуху, в комнате не было. Все разъехались по родным. И на эти две недели мы могли считаться полноправными королями нашей берлоги. «Ты бы хоть разулся, свинья!» «Бля, какой разулся! Слухай, мне тут родаки матпомощь прислали, типа Новый год голодающему студенту и все такое. Только сейчас извещение получил». «Сколько?» Я оживился, решив отложить разговоры о чистоте в и без того разгромленной комнате до другого случая. «Пятак!» — довольно оповестил Серега и с энтузиазмом дал длинный залп глотков из ополовиненной полторахи. «Не кисло!» Я присвистнул. «Так что, зовем девчонок? Никого нет, комната наша. На такое бабло можно зависать до конца каникул!» «Тебе лишь бы сиськи. Есть идея круче. Короче, настоящая тема — испытать себя. Зимний поход. Сибирь. На неделю. На билеты и закупиться хватит, я уже подсчитал. Часть дороги поедем по студакам на собаках. В идеале, конечно, зайцем, но маршрут дальний, как повезет». «Ёбнулся», — констатировал я, отбирая у Сереги остатки пива. «5000 убить, чтобы неделю по лесу таскаться. Новый год, каникулы, пустая общага, ни с кем делиться не надо. Накрываем стол на четверых, зовем Таньку, Светку. У меня ключ от комнатухи, где Игнат живет, есть. А если хочешь куда-нибудь залезть, я тебе устрою. Прямо сейчас диггерам на форум напишу, найдем компанию, слазаем на ВДНХ. Хочешь в лес? Ну поехали в Подмосковье. Там сейчас сугробы по пояс, чем тебе не Сибирь? Только бесплатно. И если задницы начнут отмерзать, мы сможем домой вернуться, а не останемся там, так, что ни с вертолета, ни с собаками нас уже не отыщут». «Друг называется», — обиделся Серега. «Я ему о реальном деле, он о бабах, о жратве. Баб у тебя еще сколько будет, знаешь? А вот это приключение, оно на всю жизнь. Ты потом, блядь, лет через 10 будешь работать в какой-нибудь шарашке и вспоминать. Вот тогда, в 2007-м, мы с Серегой... А если ты эти деньги пропьешь, ты через месяц не вспомнишь. И очередной залаз станет именно очередным. Сольется в массу таких же. А Сибирь — это Сибирь. Хочешь, оставайся. Я один поеду. Могу тебе даже 1000 оставить, чтобы ты пробухал как следует. Я ж думал, ты понимаешь, а ты...» Серега махнул рукой и поднялся, явно намереваясь уйти. «Да подожди ты! Чего я тебя кину, что ли? Давай, Серый, вали в свою Сибирь, пока я тут буду жопу греть. Это таким ты другом меня считаешь, да?» Серега остановился у двери и хмуро обернулся. Я выжидающе посмотрел на него. «Что, едем?» «Едем». Развернувшись, он подошел ко мне и протянул руку. Секунду спустя мы уже колотили друг друга по плечам, объявляя конец едва наметившегося конфликта. Если мы хотели успеть вернуться до начала учебы, времени на сборы у нас оставалось не так-то много. Поначалу все шло хорошо. Мы собрали тот минимум снаряжения, который посчитали необходимым. Рассчитали маршрут, даже прогноз погоды удосужились узнать. Добирались на перекладных. Где в плацкарте, потягивая пиво на полке. Где на электричке, где с зайцем, где в тамбуре за 1000 в руку проводнику. Высадившись на безымянном, помеченном лишь номером километра полустанке, мы вдохнули морозный лесной воздух. И я таки уверился в том, что план Сереги и впрямь стоит свеч. Все же это действительно было приключение, да еще какое! В городе такого чувства никогда не испытать. Ощущение, что вокруг тебя ни единой души на километры, километры и километры. Впрочем, про километры и километры я, конечно, слукавил. Судя по карте, где-то неподалеку должна была быть деревенька. И даже отделение почты имелось. Чуть поодаль деревенька поменьше – дальше зимовье, где еще в советское время охотники промышляли пушниной. Впрочем, ощущению одиночества это никак не мешало. Расчехлив спертые из коптерки институтского тренера лыжи, с твердым намерением вернуть «да», мы встали на нетронутую снежную гладь и начали прокладывать лыжню в противоположном деревне направлении, в глушь, туда, где не ступала нога человека. А если и ступала, то настолько давно, что это можно считать неправдой. Двигались по очереди, сменяя друг друга. Один прокладывает путь, второй идет позади, отдыхает. Периодически на привале делали по глотку из припасенной Серегой бутыли дешевого коньяка. Для согревания и поддержания бодрости духа. Таких он припас не то 2, не то 3, обозначив их как топливо. Коньяк был, прямо скажем, не Арарат, но я был непривередлив. К вечеру, когда закатное солнце озарило белоснежный простор багрянцем, решено было организовать лагерь. Серега отправился рубить ближайший сухостой, покуда я расчищал место под костер и палатку. В качестве костра выбор остановили на ленивой нодье, благо неподалеку имелась вполне подходящая сосенка. Поделив ее на бревна и оставив огонь разгораться, мы довольно быстро в 4 руки поставили палатку и, проткнув заточенными палками краковскую колбасу, расположили ее рядом с костром. Грызть мороженую краковку удовольствие было бы так себе, потому пришлось запастись терпением. Пока оттаивала колбаса, мы натолкали в котелок снега и соорудили рядом еще один небольшой костер из обломанных со ствола сучьев. Прогореть он должен довольно быстро и нужен был лишь за тем, чтобы вскипятить воду. Разместив таганок и подвесив котелок над огнем, мы достали сигареты и прикурили от извлеченной из костра веточки. Курить на маршруте, хватая легкими ледяной воздух, было бы самым верным путем к воспалению. В лагере же у костра это было милое дело. «Ну что, каково?» — спросил Сергей, щурясь на огонь и с удовольствием затягиваясь табачным дымом. «Хорошо», — протянул я. Ответ был банальным, но на большее меня не хватило. Тепло от костра, усталость и благостная обстановка начинали смаривать без всякого ужина. «Что хорошо? Красота! Посмотри, какой простор! И ведь мы здесь абсолютно одни! Единение с природой!» Сереге, напротив, спать не хотелось. То и дело он обводил взглядом окрестности, как будто все еще не до конца веря, что сбылась мечта идиота. Шевелил длинной палкой ветки в костре, поглядывал в котелок, от которого уже начинал подниматься густой на морозе пар. «Сейчас чаю заварим и картошки. Порубим туда колбасу. Выпьем по глотку для аппетита», — мечтательно перечислял он, отправляя окурок в нодью, которая уже хорошо разгорелась по всей длине, так что можно было водружать сверху третье полено. Разобравшись с костром, заварили чай в термосе сразу на литр, чтобы хватило до самой ночи. Талый снег давал не так много воды, поэтому пришлось трамбовать в котелок новую партию. Пока грелась вода, выпили. Действительно, по глотку. В походах Серега был довольно строг к алкоголю. «Только для поддержания настроения», — говорил он, открывая бутылку со спиртным. «Ну и для температурного баланса». Я данную позицию полностью поддерживал. Пить на маршруте, можно сказать, изощренный способ самоубийства. Небольшой глоток коньяка чисто для бодрости — это да, но напиваться... Были и те, кто после выхода объявлял сухой закон до самого возвращения на вокзал. Но с такой категоричностью я также был не согласен. «Как думаешь, сколько мы сегодня прошли?» — спросил я, глядя на медленно поднимавшийся от котелка пар. «Ну, километров 10 навскидку». «Всего 10? За целый день? Да ну, не может быть». «А сколько ты хотел? 20? 30?» «Не, брат, нужно оценивать трезво. По снегу на лыжах мы не могли больше десятки за день дать. Мы же не олимпийцы. К тому же лыжню мы прокладываем сами. Вообще точно я не смогу сказать. Да и никто не сможет. У нас с тобой навигатор какой модели?» «Целлюлозно-полиграфической», — усмехнулся я. «Точно. И к нему еще дополнение в виде магнитного указателя направления». Серега расстегнул рюкзак и достал из него наш навигатор. Разумеется, на что-то более продвинутое у двух студентов попросту не было денег. «Смотри, выдерживать направление мы можем только по компасу. Если нигде не сбились и я более-менее верно прикинул расстояние, то мы должны быть примерно вот здесь, плюс-минус километр». Палец Сереге указал на карте ничем не примечательный участок леса. «Если завтра нам также удастся пройти около 10 километров... то к вечеру упремся в берег реки вот тут. Это и будет означать, что мы двигаемся верно. Дальше пойдем вдоль русла, как и планировали, до старой вырубки. Раньше, кстати, с нее бревна по этой самой реке сплавляли. От вырубки по мосту, если он еще сохранился. А если нет, то по льду перейдем на другой берег. Дойдем до деревни, оттуда до станции. Вопросы?» «Маршрут-то я знаю». Я задумчиво потер лоб, разглядывая карту. «Я вот сейчас о другом думаю. А если мы завтра реки не увидим или промахнемся мимо деревни? Там же минимум 2 дня перехода». «А если промахнемся, это будет означать только одно, что мы заблудились», — весело ответил Серега, сворачивая карту. «И? План?» Почему-то мысль, что стоило бы заранее подумать о том, что делать, если мы сойдем с маршрута, посетила меня только сейчас. «Какой тебе план? Карту в руки, компас в зубы и вычислять направление. Если что, главный наш ориентир — река. Двигаясь вдоль русла, так или иначе, можно дойти до человеческого жилья. Еды у нас с собой достаточно, воды тут!» Серега обвел руками окружающий нас снег. «Так что дойдем. Но я бы предпочел не теряться. Не дрейф, карта и компас — самый надежный навигатор. Электронные что? То спутники потеряют, то разрядятся. А компас будет работать хоть 50 лет и не подведет». «Тоже мне успокоил. Компас, может, и будет работать 50 лет, а вот мы в тайге столько вряд ли протянем». «Да что ты панику разводишь на ровном месте? Санек, первый день прошли, а ты уже сколько протянем, куда идти? Доставай картошку давай, вода кипит». Вода и правда уже вовсю бурлила. Достав из рюкзака пакет покупного порошкового пюре, мы сняли котелок с огня и, засыпав половину пачки, стали интенсивно мешать набухающие хлопья. Ну, точнее, Серега мешал, пока я крупно рубил разогретую колбасу и сбрасывал куски в котел. Спустя несколько минут мы уже работали ложками на пару, активно поглощая получившийся ужин. Подкоптившаяся колбаса придавала пюре ни с чем не сравнимый аромат костра. Так что все тревоги постепенно куда-то улетучились, и я вновь проникся романтикой похода. «Масла не хватает», — мечтательно заметил я, зачерпывая из котелка очередную ложку. «Масло ему! В пюре с колбасой! Буржуй, да и только!» — рассмеялся Серега, а потом вдруг на минуту замер, опустив ложку в котел. «Слушай, Санек, я чего заметил? А ты в курсе, что с самого момента, как мы вошли в лес, мы ни разу не сругнулись матом?» Я недоуменно воззрился на друга, пытаясь припомнить, проскочило ли в наших разговорах хотя бы одно матерное слово. «Ну, походу, нет. Как ни странно, а что?» «А то, что это все лес, это город, суета и обилие людей располагают к тому, чтобы человек матерился и говорил, как абы что. Чё, ща, слышь, бля. Слышишь, как чужеродно звучит? А это потому, что мы в лесу. Атмосфера совсем другая». Я только хмыкнул. Ругаться и впрямь не хотелось, и жаргон здесь звучал как-то странно. Тем не менее, валить все на лесную атмосферу я не спешил. С другой стороны, а что еще? В городе мы и в самом деле уже 30 раз бы выругались и коверкали половину слов. Мистика, да и только. «Хмыкай, хмыкай, а я тебе говорю, лес — это совсем другой мир!» Подытожил Серега, обтирая свою ложку снегом и пряча ее в карман рюкзака. «Все, меня больше не лезет. Разморило с горячего-то. Давай, что ли, по чаю и спать? Ночью, если вдруг замерзнем, будем пить из термоса. Ну и у костра погреться можно. Хотя ночью как надо сложили, палатка вроде близко стоит, не околеем. Зато экстрим!» «Экстрим, экстрим!» — добродушно согласился я, чувствуя умиротворение после сытного ужина. «Давай кружку, чаю налью». Спустя минут 15 мы уже улеглись в палатке, забравшись в спальники. Раздеваться, конечно, не стали, только скинули куртки, положив их под головы. Пока что было достаточно тепло, а в случае чего можно было и одеться обратно. Поначалу я хотел было обсудить с Серегой план завтрашних действий, но потом зевнул так широко, что у меня щелкнуло в челюсти, и я решил нафиг. План никуда не убежит, а вот сон... Сон накрыл меня практически мгновенно, когда я решил отпустить все мысли до завтра. Так что я не смог даже примерно отследить момент, когда меня вырубило. Вот вроде бы я устроился, чтобы заснуть, и хоба, наступило утро. Как всегда, бодрый Серега пихал меня в бок. «Санек, вставай, завтрак проспишь». «А куда он убежит, завтрак твой?» — спросил я, потягиваясь. «Когда приготовим, тогда и будет». «Завтрак, может, и не убежит, а утро уходит. Нам переход до реки нужно закончить до вечера, если хотим убедиться, что идем правильно. Темнеет рано, так что не разлеживайся». Бурча что-то недовольное, я накинул куртку и вылез из палатки. Впрочем, не прошло и минуты, как пришлось застегнуться и натянуть перчатки. Мороз кусался, и на контрасте с теплым спальником это чувствовалось гораздо острее. «Что на завтрак?» «По-быстрому погрызем колбасу с галетами и вперед. Чаю заварить надо с запасом». Все еще не проснувшись до конца и зябко ежась, я взял котелок и, отойдя в сторонку от лагеря, начал трамбовать в него снег. «Чай – дело святое», – согласился Серега, расставляя у догорающей нодьи наколотую на заостренные палки краковскую. Позавтракали мы действительно быстро. Честно говоря, согреться до конца не помог даже свежезаваренный чай. То ли с вечера стало холоднее, то ли так только казалось. Никакого термометра у нас не было, и температуру оставалось определять на глаз. Благо, рюкзаки мы держали в палатке, так что колбасу долго греть не пришлось. Галеты, оставь мы их на улице, пожалуй, и вовсе превратились бы в подобие стекла. «Ничего, на маршруте согреемся», — подбадривал Серега, пока мы снимали палатку и укладывали наши пожитки. «Хорошо бы. Погода мне не нравится. Вроде ж обещали всю неделю ясно. А погляди». Я взглядом указал на сереющее небо. «Кто ж погоде в интернете верит?» — усмехнулся Серый. Но тем не менее было видно, что хмурое зимнее утро ему тоже не внушало доверия. Спустя немногим более получаса мы уже снова вышли на маршрут. По мере движения действительно становилось теплее, так что мы шли, сохраняя вчерашний темп, периодически сменяя друг друга и останавливаясь, чтобы передохнуть или приметить очередной ориентир по компасу. Но перемена погоды как-то поубавила наш энтузиазм. Разговоры на привалах получались вялыми, и в голове вертелось одно: распогодится или все же сыпанет? Последнее означало бы задержку в пути как минимум на день, а в худшем случае вовсе пришлось бы разворачиваться к станции. Вслух мы, разумеется, об этом не говорили, чтобы не накликать, и упрямо продолжали движение. «Сань, у нас с тобой азимут движения на реку 25, выход 205», — напомнил Серега, не останавливаясь. «Да знаю я, только нафиг, ты у нас всегда карта и компас», — легкомысленно отмахнулся я. «Прям как в первый раз в поход вышел. Направление должны знать оба, на всякий случай. Ты за ориентирами следишь?» «Вон та сосна! Там сверяемся!» Я указал рукой на дальнее дерево, выбранное нами в качестве точки сверки маршрута. Серега удовлетворенно кивнул, прибавил шагу и в следующую секунду исчез. Ну, точнее, не совсем исчез, а просто провалился под снег. «Накаркал, блядь!» Зло спросил я, быстро перебирая палками и подъезжая к краю провала. «Ты там живой?» «Подожди! Не ходи сюда, следом ухнешь! Сука, больно как!» Скинув лыжи, я осторожно заглянул в снежный колодец, стараясь тщательно прощупывать ногами устойчивость снега. «Что там, потянул что?» «Я хуй знает! То ли берлога, то ли яма какая! Кругом кустарник, ветки какие-то! Сверху снегом замело, ни черта ж не видно! Встать не могу!» «Позвоночник?» В этот момент, честно говоря, я похолодел. Самая опасная травма в подобном походе – это позвоночник. Вокруг на десятки километров ни одной живой души. А если и есть где-то поблизости такой же сумасшедший, как мы, что толку? Какова вероятность встретить случайную помощь в тайге? «Да не, погоди. Только одной ногой пошевелить не могу. Вывернул как-то. Погоди, дай отдышаться». «Не легче», — ответил я, хотя про себя все же с некоторым облегчением выдохнул. «Нога не спина. Всяко лучше. По крайней мере, дело не пахло параличом. Это я видел своими глазами». Серега осторожно откапывался, скидывая с себя поломанные ветки. Правда, шевелил он при этом только руками. Ноги по-прежнему находились где-то под рыхлым снегом. Так что оценить, что с ним случилось, было пока нельзя. Сев прямо на снег, я достал пачку сигарет и поспешно закурил, наплевав на одышку и распаренное тело. Сейчас это было уже неважно. «Тебя как-то вытащить надо», — сказал я, сделав несколько затяжек. «Знаю, что надо. Я ногой двинуть не могу. Боль такая, будто в капкан попал». «Замерзнешь», — мрачно напомнил я очевидную вещь, но Серега только нервно отмахнулся, сжав зубы. Сидели мы так несколько минут. Оба поняли, что чем дальше тянем, тем хуже становится. Покуда Серый сидел по пояс в яме, понять, что с ним произошло, мы никак не могли. К тому же у него попросту начала отмерзать задница. Полчаса-час такого сидения, и все, нахер яйца. Решено было вытаскивать его, наплевав на боль. Даже если там перелом, нужно сначала его увидеть, а потом уже фиксировать. Иного пути у нас не было, потому, раскидав снег и примяв ветки кустарника, я взял друга под руки и начал вытягивать. Серега орал криком. Натурально, как только в фильмах ужасов орут. Хотя нет, гораздо страшнее. В фильмах орет актер, который изображает, что увидел перед собой очередную неведомую хрень. А здесь орал мой друг, которого я вытягивал из провала, в то время как он бессильно загребал руками снег, запрокинув голову в каком-то диком воющем крике. Ногу вытаскивая, я ему, конечно, сместил. Когда я, наконец, уложил его на снег, из глаз взрослого 20-летнего парня натурально ручьем текли слезы. Впрочем, он не плакал и не впал в истерику. Такое ощущение, что они текли как-то непроизвольно, в то время как Серега, стиснув зубы, молча и сосредоточенно дышал, глядя куда-то перед собой. «Серый, ты как?» — задал я абсолютно идиотский вопрос, присаживаясь рядом. «Хуёво, Сань». Серега ответил вполне серьезно, не став язвить по поводу тупых вопросов. Не та ситуация. «Что там?» «Да вот, как раз-таки хуёво». Другого слова просто в голову не лезло. Правая нога Сереги в колене болталась, будто из нее выбили сустав. При малейшем движении она изменяла положение, как если бы крепились на одних мышцах. «Тебе нужно шину наложить. Бинт у нас есть. Есть анальгин, есть твой коньяк. Сейчас соорудим тебе лубок и будем думать, что делать дальше». «Сань, ты же понимаешь, что я не дойду?» Как-то очень мрачно и безысходно спросил Серега. Так что от этого вопроса я похолодел во второй раз. «От нас до станции меньше 2 дней пути. Сделаем тебе сани из еловых лап. Буду тебя тащить. Каждые несколько часов привал, костер, чтобы согреться. Дойдем до станции, там поезд. В поезде уже в Абяс окажут помощь. А там до ближайшего города и в травму. Пару дней потерпеть, и все. Палата, гипс, сестричка. Да и я с тобой останусь, пока тебя нельзя будет в Москву забрать». Я старался говорить как можно более бодро, чтобы у друга не осталось и тени сомнения в том, что все будет так. Двое в панике в зимнем лесу — это можно было бы сразу застрелиться. Впрочем, ружья у нас не было, так что выход оставался только один — добраться до поезда. «Спасибо». Серега кивнул по-прежнему мрачно, постаравшись выдавить из себя улыбку. Я же, не став терять лишних секунд, поспешил обыскать место вокруг нас, чтобы раздобыть пару подходящих палок. Немного погодя, лубок уже был готов. Попутно я скормил Сереге 2 таблетки анальгина и влил в него изрядную порцию коньяка. Помогало это слабо, но хоть так. Другого ничего у нас все равно с собой не было. Соорудив из широких еловых ветвей, связанных веревкой подобие санок, я осторожно уложил на них друга. Несмотря на боль, он к этому времени немного приободрился. То ли мой план, то ли коньяк помогли ему справиться с нахлынувшей паникой, но он даже пытался улыбаться и помогал мне руками его перетаскивать. Конечно, наложенная на ногу тугая шина значительно улучшила его состояние. Колено больше не гнулось под непонятными углами, ступня не двигалась от малейшего движения. Так что в таком положении вполне можно было двигаться. Ну, мне можно было двигаться. Сереге же только оставалось лежать на импровизированных санях. «Выход 205», — напомнил я себе, ориентируясь по компасу. Опыта в этом деле у меня было значительно меньше, но так как движение по азимуту мы изучали еще в школе на уроках ОБЖ, я не сомневался, что справлюсь. Настраиваешь компас, выбираешь ориентир и вперед. Достиг точки, сверяешь направление, выбираешь новый ориентир и идешь дальше. Конечно, всегда есть вероятность определенного промаха, но учитывая, что нашей конечной точкой была железнодорожная линия, чтобы промахнуться мимо нее, нужно было очень постараться. Скоро мы поняли, что главным нашим врагом будет не опасность сбиться с пути, а холод. Мне-то он был нипочем, пока я вез Серегу. Пот с меня лил в 3 ручья. А вот он замерзал. Мороз стоял, пожалуй, 30 градусов, если не больше. Сидеть без движения на санях по такой погоде – простейший путь к переохлаждению. Мы пытались отогревать его коньяком, но оказалось, что его запасов у нас было ничтожно мало. Одно дело пить по глотку на привале, другое – пытаться им греться. При том, что Серега старался им не только согреться, но и хоть немного заглушить боль. Так что через несколько часов первая бутылка уже была прикончена. «Все, баста, привал!» — выдохнул я, роняя веревку, за которую тянул сани. Друг не спорил, только смотрел на меня с какой-то грустной беспомощностью, покуда я натаскивал ветки для костра. «Ну что ты, а?» — не выдержал я, бросив на снег очередную охапку хвороста. «Да я тебе говорю, месяца не пройдет, ты уже танцевать будешь. Шея цела, хребет цел, а нога? Ну мало людей ноги ломали». Серега молчал. Возможно, моя бравада выглядела слишком наигранно. Но что я мог сделать? Смотреть на то, как он наблюдает за мной, прикованный к месту, даже не в состоянии переместиться самостоятельно, было тяжело. А уж насколько ему было тяжело сидеть на этих ветках, понимая, что все теперь зависит только от того, смогу ли я дотащить его до станции, этого я и представить не могу. Разведя костер, я наскоро натянул палатку в виде тента, чтобы она хоть как-то аккумулировала тепло. Натыкал на палке остатки колбасы, подвесил котелок со снегом. Заварили чай. Серега пил, продолжая молчать. Взгляд его был затуманен, то ли коньяком, то ли болью. Ел неохотно, много курил. Выждав час и отогревшись, мы пустились в дальнейший путь. На просьбы о второй бутылке я ответил жестким отказом. При хорошем раскладе до станции нам оставалось дня полтора. Если Серый выпьет все в первый день, то потом поправить нервы ему будет уже нечем. Так что от боли я предложил ему еще пару таблеток анальгина и достал из рюкзака новую пачку сигарет. Пусть курит сколько хочет. Вред от курения – это сейчас было последним, о чем стоило думать. А потом небо все же прорвало. Поначалу снег пошел редкими пушистыми хлопьями, медленно опускавшимися вниз. Возможно, это могло бы показаться красивым, будь мы в иной ситуации. Постепенно завеса хлопьев становилась все плотнее. Ударил ветер. 10 минут спустя разыгралась метель. Да, мы опасались этого с самого утра. Но как же ужасно все наслоилось одно на другое. Выдерживать направление в таком снегопаде было невозможно. Нет, двигаться по азимуту я, конечно, мог, но не примечая ориентира, это могло означать промах на один, а то и на несколько километров. Кроме того, скорость движения была бы такой, что не сильно бы отличалась от остановки. Нас попросту замело бы на ходу. Потому, пристроив Серегу под елью, я стал спешно разбивать лагерь. Делать это под снегопадом было то еще занятие. Снежные хлопья залепляли нос, глаза. Передвигался я практически на ощупь. Расчистить место под палатку удалось лишь условно. Костер я собирал в спешке, ветер крепчал. Вскоре пальцы начали неметь даже в перчатках. Каково было при этом сидеть, Сереге ума не приложу. Я так и выдал ему вторую бутылку коньяка, приложившись и сам. Затащив друга в палатку, я грел чай. Благо, силы ветра было пока недостаточно, чтобы не дать мне установить таганок. Но все это выглядело таким тщетным. Кое-как натянутая палатка хлопала как парус. Тепло от костра уносилось ветром в никуда. Костер не позволял согреться, хотя я совал пальцы чуть ли не в самое пламя. Чай с ледяными галетами представлял так себе перекус. Метель усиливалась, занося палатку. Еще несколько часов, и наше убежище станет больше похоже на банальный сугроб. Что ж, возможно, это поможет нам как-то согреться. Эскимосы же живут в снежных домах и говорят, что там тепло. Не помогло. В один момент палатка просто продавилась под тяжестью снега. Мне пришлось выбираться, чтобы пытаться ее снова натянуть. Бесполезно. Я выбился из сил. Я ругался так, как не ругался никогда. Я проклинал все, экстрим, нашу безбашенность, походы. Не проклинал я только Серегу. Да, это он навязал нам свое решение идти в поход. Но он был моим другом. И если нам суждено было сгинуть здесь, то сгинем мы вместе. К ночи чуть улеглось. Мне удалось раскидать снег и поставить палатку так, чтобы в ней можно было, по крайней мере, спать. Несколько часов у меня ушло на то, чтобы развести костер. Снег и ветер упрямо сдували пламя. Потому я сперва затопил растопку прямо в палатке, а потом уже перенес ее на кострище из обрубленных с окрестных деревьев веток и сучьев. По мере того, как разгорался огонь, я все подбрасывал и подбрасывал дрова. Костер трещал, ревел, вздымая огненные языки, шипел падающим в него снегом, а я все бросал и бросал новые ветви. Мне просто хотелось согреться. Ночь прошла ужасно. Серега напился. Боль мешала ему уснуть, паника накатила с новой силой. Он то кричал, что это он во всем виноват, то просил его не бросать, как будто бы я мог это сделать. Обещал, что больше никогда не уедет из города, хватался за ногу, бил руками по полу палатки. А я мечтал поспать хотя бы немного, хотя бы пару часов перед рассветом. К утру, словно бы насмехаясь, метель разыгралась снова. Не вышло, как в наивных фильмах, где утром после дождя или снегопада светлеет небо, даруя новую надежду. Тучи хмурились пуще. Костер, который я оставил, покуда дремал, завалило окончательно. Завтракали мы все тем же стеклом из пресного теста, которое едва удерживали непослушные от мороза пальцы. Чая не было, были остатки коньяка. Собирал лагерь я примерно 2 часа. Был выбор, ждать здесь или двигаться дальше. Температура в палатке, по сути, мало чем отличалась от той, что была на улице. Продолжать сидеть на одном месте означало бы, что мы просто медленно замерзнем. «Сань, не бросай меня, а!» Завел ночную песню Серега, так что у меня с первых слов свело челюсть, как будто я глотнул уксуса. «Завязывай! Я похож на того, кто друга с холоду подохнуть бросит!» «Я же знаю, что я тебя назад тяну. Сейчас в таком пиздеце даже здоровый и тот шансы выбраться прикинет. А со мной? Сань, ты меня все равно не бросай. Я не хочу умирать, понимаешь? Я не хочу!» «Приткнись уже! Помирать он надумал!» Я рявкнул на Серегу, сам удивившись нахлынувшей бессильной злобе и ярости. «Я тебе сейчас так умру, что вторую ногу сломаю, ты понял? Я, блядь, сутки его на себе тащу, не чувствую ни ног, ни пальцев, а он помирать надумал! Хуй тебе, понял?» Серега заткнулся. Пусть подобный выпад в сторону товарища, возможно, был жесток, но нужного результата я добился. Мне нужна была тишина. Мне нужна была возможность что-то делать без отвлекающих факторов, при том, что силы меня и так оставляли. Впрягшись в веревку, я вновь достал из-за пазухи компас. Хрен мне, а не ориентир. По такой погоде дальность видимости была от силы 10-15 метров. Попробовать выдержать азимут — единственное, что оставалось. Серега со вчера стал тяжелей. Тяжелее стало все. И рюкзак, и палатка, и руки, и ноги. Каждый шаг являлся победой. Над собой, над обстоятельствами. Снег летел в лицо, я ненавидел снег. Серега мерз. Мне пришлось отдать ему 3-ю и последнюю бутылку коньяка. Пил он молча. После нашей утренней перепалки он вообще предпочитал молчать. Пил и молчал. Пытался курить. Не знаю, что он там делал у меня за спиной. Я просто упрямо шел вперед. Сверялся с компасом и шел дальше, шаг за шагом. Пока не понял, что окончательно сбился с пути. Лес вокруг выглядел одинаково. Снежная мельтешь не позволяла толком смотреть вперед. Я уже не верил компасу, не верил себе, не верил в то, что мы выберемся. Я просто шел, потому что остановиться означало погибнуть обоим. Спустя несколько часов мы остановились на привал. Серега дрожал, сжимал в руках почти пустую бутылку коньяка. Костер не получался, пальцы не слушались, тепла не было, как и надежды. Я сгрыз несколько замерзших галет, выкурил сигарету и двинулся дальше. Выбора у меня не было так же. К вечеру я уже смирился. Я знал, что эту ночь мы не переживем. Снег продолжал падать, мы утопали, вязли в нем. Пытаться разбить лагерь было бесполезно. Все было бесполезно. Зря я орал на Серегу, он был прав, за исключением одной неточности. Не он здесь умрет, а мы. Идти дальше было невозможно, но я продолжал. Просто потому, что это было единственное, что я мог сейчас сделать. Видимо, я был еще не готов сесть под ближайшее дерево и просто заснуть. Возможно, эта мысль придет ко мне, когда окончательно стемнеет. Внезапно, продолжая свое упрямо баранье шествие, я осознал, что деревья перед нами начали расступаться. Дорога? Пронзившая сознание мысль словно налила тело огнем. Я пошел быстрее, нетерпеливо, спотыкаясь, но продолжая двигаться к заветной цели. Железка! Конечно же, это должна быть железка, значит, я не сбился. Отсюда оставалось только найти путь до станции и... Почувствовав, что земля под ногами уходит куда-то склоном вниз, я начал сомневаться. ЖД-насыпь должна, наоборот, подниматься. Минуту спустя я остановился на берегу русла замерзшей реки. «Да будь же ты!» Крикнул я в пустоту снежной мути, что кружилась вокруг в вечерних сумерках. «Бесполезно. Какого черта река? Как я мог выйти к реке? Откуда? Я двигался в противоположную сторону!» «Это конец. Если это та река, к которой мы двигались, до станции нам уже не добраться. А мост и лесозаготовки должны быть в паре дней пути. Хотя нет, не меньше 4 по такой погоде. Ну вот и все. Стало быть, на берегу реки. Странное место, чтобы замерзнуть. Я думал, нас ждет эта участь скорее в лесу. Заснуть под деревом, быть заметенным снегом, а по весне твое тело растащат волки. А здесь такой простор. Здесь и пристроиться-то негде, чтобы спокойно заснуть». Я огляделся. Где-то на берегу, на самом краю видимости, чернело какое-то большое пятно. Понять, что это отсюда, было невозможно. Но, по сути, нам уже нечего было терять. Потому, накрутив на руки веревку поплотнее, я направился в сторону единственного объекта, выдававшегося на фоне широкого берега. Валун? Одинокое дерево? Плевать. Если за ним можно будет хотя бы укрыться от ветра, это место вполне подойдет для последнего ночлега. Умирать на речном берегу посреди снежной целины было... как-то неуютно, что ли? По мере моего приближения к этому пятну, сквозь метель проступали его до странности правильные очертания. Вот оно уже обрело форму прямоугольника. Шаг, еще шаг, еще. Объект стал напоминать не то сарай, не то какую-то хибару. Сердце забилось чаще. Охотничий домик. Хотя если на берегу реки, то может и рыбацкий. Или времянка браконьеров. Да какая разница, изба? Какая-никакая передо мной была изба о 4 стенах. Возможно, даже с печью. «Серега! Серега, пришли!» Обрадовался я из последних сил, ускоряя шаг. У порога смотал с онемевшей руки веревку. Каким-то чудом вцепился негнущимися пальцами в ручку. Дернул на себя. Безрезультатно. Да и правильно. Какой дурак будет ставить в таежной избе дверь наружу? Заметет и все, сидит там до весны, грызит доски. Я налег на дверное полотно плечом. Толкнул, оскальзываясь в снегу. Нет, она откроется. Я знаю, что откроется. Собрав себя в кулак, я врезался в дверь. Еще и еще. Затрещала намерзшая ледяная корка. Дверь нехотя подалась внутрь. Я сделал еще рывок и ввалился в пустое темное помещение. Конечно, температура здесь ничем не отличалась от той, что на улице, но хотя бы не было ветра. Втащив за веревку сани с Серегой, я снова навалился на дверь, на этот раз, чтобы закрыть. Пришлось потратить пару минут, поскольку из-за занесенного мной снега она не желала закрываться плотно. Но в итоге я справился и даже задвинул примитивный деревянный засов, висевший в скобах, чтобы ударивший снаружи порыв ветра не пустил мои усилия псу под хвост. «Ты как там, брат?» Серега не отвечал. Отойдя от двери, я склонился к нему, и тут меня буквально парализовало. Я застыл, еще не до конца понимая, точнее, не веря в причину накатившей на меня волны ужаса. Серега лежал на санках из еловых лап, присыпанный снегом, как какое-нибудь морозное изваяние. Снег скопился в складках куртки, покрыл лицо, лег тонким слоем на глаза. А глаза были открыты, смотрели сквозь колючий полог, сквозь меня. А снег не таял. После нескольких секунд ступора у меня как будто отнялись ноги, и я сел на задницу. Нелепо, словно по-детски, уронив руки и продолжая вглядываться в Серегино лицо. Абсолютно белое в пробивавшемся из окна скудном свете зимних сумерек. Я должен был убедиться. Пусть это было глупо, но я должен проверить пульс. Впрочем, уже первое прикосновение дало мне то понимание, которого я так боялся. Рука была словно деревянной. намертво прижатой к телу так, что мне не хватило бы сил ее распрямить. Это не было спазмом мышц или чем-то подобным. Она была абсолютно твердой и просто примерзла. Я снова сел на пол и медленно попятился, отползая к двери. Да, мне было страшно, у меня умер друг. Вероятно, я уже час, а может и больше, возил за собой его труп, потому что под конец пути у меня уже не осталось никаких сил на разговоры, я просто шел, шел и тащил, тащил и шел. А сейчас он был мертв, друг, которого я не спас, которому обещал и не спас. И я боялся. Нет, не Серегу. Одиночество. Сейчас я осознал, что нахожусь один наедине с мертвым телом посреди тайги, и на многие километры от меня нет ни одного человека. Я не знаю, сколько я так просидел, вжавшись спиной в дверь и глядя на Серегино тело. Меня охватило ощущение какой-то неизбывной пустоты. А следом за накатившим страхом я снова почувствовал сковывающее дыхание холода. Взгляд потерял фокусировку. Я понимал, что я засыпаю. И мне казалось, что, может быть, это к лучшему. Может быть, лучше нам вдвоем здесь заснуть. И только где-то на грани сознания мне было немного обидно от мысли о том, что завтра мне уже не проснуться. «Санек, ты че, ёбнулся?» Мне по лицу прилетела увесистая пощечина так, что в глазах засверкало. А в следующую секунду я заорал. Заорал так, как не орал никогда. До боли в глотке, что самому по ушам ударило. Орал, насколько хватало воздуха в легких. А потом набирал еще и... «Дурак! Дурак, заткнись!» «Точно ёбнулся!» Серега, подползший ко мне со своего елового лежака, заелозил по полу, пытаясь отползти обратно и морщась от боли. «Положи топор, Санек! Санек, ну очнись ты!» «Ты же умер!» — выпалил я, сжимая в пальцах рукоять буквально выдранного на ощупь из рюкзака топора. «Куда умер? Ты меня как в дом втащил, так и повалился на пороге. Я уж думал, все, кранты, сгинем мы здесь оба. Я без тебя как? Я без тебя никак! Идти я никуда не могу, значит, тут мне рядом и замерзнуть. Потом смотрю, не дышишь. Ладно, думаю, значит, вырубило тебя. Я тебя по морде, раз, два. Реакции ноль, только что поморщился. Ну, думаю, ладно, дам тебе 5 минут прочухаться. А с двери-то тянет. Того, гляди, на улице замерзнуть не успели, как остекленеем тут. Но я, пока ты валялся, дверь худо-бедно закрыл, посадил тебя кое-как. А дальше, думаю, нужно будить, иначе кони двинем. Что нам эта хибара, если здесь то же самое, что за дверью? Еще час, и уже пофиг будет. В общем, когда я тебя третий раз по морде съездил, ты глаза, наконец, открыл, а потом... Ты топор-то опусти, а, Сань?» «Серега... Серега, я думал, ты того... помер. Мы когда вошли, я тебя на санках твоих мертвого видел. Я тебя трогал, а ты как лед. Ты тоже на живого не сильно был похож», — нервно ответил Серый, поглядывая на лезвие топора, который я продолжал сжимать в руках, напрочь забыв о нем думать. Впрочем, секунду спустя я уже откинул топор, бросившись обнимать друга и колотить его по плечам. «Саня! Саня, блядь, нога!» — взвыл Серега, дернувшись от боли. «Ты, если добить меня не хочешь, лучше печку затопи, а радоваться это потом уже». «Какую печку?» «Вон там буржуйка в углу стоит». Серый махнул рукой в дальний угол, единственный на всю избу комнаты, и, пыхтя и чертыхаясь, взобрался на какой-то топчан у стены, усевшись и привалившись спиной к бревнам. «Я пока ползал там, ногой кучу дров задел. Не весь что, дровишки такие себе, до утра не хватит. Но как прогорят, можно будет мебель сломать. Там стул какой-то, стол. Не околеем. На улице дрова искать бестолку, там все замело нахрен. Только тепло выпускать, выходя». «Ладно, ща, мигом». Высыпав из рюкзака безнадежно порванного при извлечении топора все его содержимое, я отыскал фонарик и, включив его, установил на столе. Теперь ориентироваться в избе стало проще. Взяв какую-то попавшуюся под руку потрепанную книгу, я пустил ее на растопку буржуйки. Минут через пять дрова в ней уже радостно трещали, еще не наполняя дом теплом, но уже основательно вселяя в наши сердца надежду. «Ну что, выбрались?» — спросил я Серегу, усаживаясь на стул, который предполагалось пустить на растопку. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Мы где вообще?» «Черт его знает, на реке». «Вот то-то и оно, что неизвестно. Направление потеряно полностью. Наша это река или не наша? Если мы повернули обратно, как мы вообще могли к ней выйти? Это ж какой крюк, человек столько не пройдет». «Говорят, в экстремальных условиях». «Пофиг, что говорят. Карту у меня из рюкзака достань, давай попробуем понять». Поднявшись, я порылся в Серегином рюкзаке, отыскал там карту, а заодно подбросил в печь немного дров. Снег, который мы принесли с собой, стал влажным, расплываясь по полу темными пятнами. Значит, температура медленно ползла вверх. «Смотри!» Серый ткнул в карту пальцем, в то время как я светил на нее фонарем. «Станция здесь, отсюда мы вышли. Там направление высчитано, точно. Здесь наша первая стоянка. Дальше мы двигались сюда, предположим, прошли километра 2-3. А вот тут я сломал ногу. Это, конечно, сильно плюс-минус, но будем считать примерно здесь. Мы повернули обратно. Прошли, скажем, еще пару километров. И тогда посыпало. То есть все это время мы находились примерно между тем местом, где я упал, и тем, где вставали на ночевку. Когда началась метель, тут уже можно не пытаться понять, в каком направлении мы двигались. Могли дать любой крюк, петлю и пойти куда угодно. Давай тогда посмотрим, куда мы могли выйти. Мы у реки. Дойти до нужного нам места мы не могли, но смотри. Вот тут обозначен приток. Тонкая речушка на полпути от моста до станции. Если мы взяли глубоко влево и шли по такой дуге...» Палец Сереги прочертил по карте изогнутую линию. «То вполне могли сюда и выйти. А это уже километра 3-4, смотря сколько мы петляли. И это уже больше похоже на правду, чем чудеса в экстремальных условиях». «Картограф хренов!» — восхищенно пробормотал я, почесав затылок и стянув шапку. «Жарко. То-то, брат, что жарко. Вот теперь живем». Серега распахнул куртку и вернулся к карте. «Смотри, что дальше. Если мы здесь, на притоке, без разницы, где именно, потому как подойти к нему мы могли только с одного направления. Уж если бы мы перешли в пути реку, мы бы это явно заметили. Значит, мы на этом берегу. Приток идет вот так, направо от нас, и впадает в реку. Эту же реку пересекает наша ЖДшка. Вот тут мост. Как отогреется и кончится метель, пойдешь вдоль берега». «Это что значит «пойдешь»?» – удивился я. «То и значит, ты пойдешь, я на тебе проеду». Я невесело усмехнулся. «Не отвлекайся. Пойдем по берегу, дойдем до реки, и дальше уже пойдем вдоль нее до самого моста, а там двигаемся прямо по линии до станции. Это, конечно, 2 дня, но если отогреемся и бурана больше не будет, сдюжим. После такого-то мы все сдюжим, Санька. А теперь подбрось-ка дров в печку, да давай спать. Станет холодно, подкинем. А пока не могу я больше. Чувствую, что вот-вот провалюсь. Все, баста. Дальше утром думать будем». Серега, матерясь сквозь зубы, закинул раненую ногу на топчан, снял шапку, положив ее под затылок, и вскоре задремал. А я еще, наверное, с полчаса сидел у печи, следя за огнем и подкармливая его дровами. В итоге я все же разломал стул и отправил его обломки в жерло буржуйки. Тоже улегся на топчан. Спальное место в доме было одно, но тесноты я никакой не чувствовал. Да я бы сейчас уснул и на узкой лавке, и на полу, и где угодно. Лишь только стоило мне закрыть глаза, как усталость сразу взяла свое, и я провалился в абсолютно черный, непроницаемый и глубокий сон. Проснулся я уже поздним утром. По крайней мере, в окно избушки вовсю светило ослепительное зимнее солнце. Из этого можно было сделать еще один вывод. За ночь метель улеглась. Небо прояснилось, а значит, наши злоключения закончились. Ну, хотя бы какая-то их часть. Тело, по ощущениям, как будто заржавело. Суставы скрипели, не желая гнуться. Мне стоило огромных усилий даже просто сесть на топчане и свесить ноги. Взгляд мой сразу упал на пол, точнее на сани из еловых лап, на которых, как и вчера, перед тем, как я вырубился, сидя у двери, лежало тело Сереги. Нет, на этот раз я не испугался. Глупо бояться друга, который спас тебе жизнь. Живой или мертвый, это был мой друг. Конечно, человек более рационального мышления мог бы списать вчерашние события на панический бред, посланные мозгом спасительные галлюцинации, которые бывают в тех самых экстремальных ситуациях, смешавшийся с явью сон. Но я знал, что это Серега, увидев, что я опустил руки и попросту замерзну, задержался на одну ночь на этом свете, чтобы не дать погибнуть еще и мне. Он был настоящим другом. Был и навсегда им останется. Не таил он никакой обиды. Знал, что если так случилось, то нужно выжить хотя бы одному. Знал, что я приложил все усилия, чтобы вытащить нас обоих. «Серега, Серега, как же...» Я тяжело выдохнул. Стащив себя с топчана, подошел к другу и осторожно закрыл ему глаза. «Как же это? Будь оно все!» Я упал обратно на топчан, нащупал в кармане пачку сигарет и закурил. На столе, там, где мы ее оставили, по-прежнему была разложена карта. Я выбрался тем маршрутом, который указал мне Серега, за те самые два дня. Уже на ходу я понял, почему он говорил о двух днях, хотя, везя его на санях, мы добирались бы минимум четыре. Ночью, сонный и измотанный, я не придал этому значения. А вот фраза «ты пойдешь» запала мне в душу еще в тот момент, как он ее произнес. Еще с тех пор, как он только меня разбудил, я подозревал, что все будет так, как я обнаружил на утро. Но я был слишком уставшим, чтобы бояться, слишком уставшим, чтобы обдумать это как следует. Я доверился другу, и друг вывел меня. Ни разу за все время, что я знал его, он меня не подвел. Не подвел и в нашем последнем походе. Конечно, я отметил место расположения избушки на карте. Мы прибыли туда вместе со спасателями спустя неделю, чтобы забрать тело Сереги. Дом оказался времянкой браконьеров, перекрывавших приток сетями во время нереста рыбы, да временами стрелявших пушнину. Но это уже не имеет никакого значения. Прошло 13 лет. Сейчас мне 33 года. У меня есть семья, жена, двое сыновей. Каждый год я приезжаю на могилу к Сереге. Подолгу сижу на лавке у памятника, где на фото он все такой же веселый, глядящий с хитрым прищуром, как в наши студенческие дни. Каждый раз я прошу у него прощения за то, что не смог вытащить его тогда из леса живым. Я знаю, что только благодаря ему моя жизнь продолжается, и я могу радоваться каждому дню. И знаю, что когда я умру и встречу его там, я наконец-то смогу сказать ему спасибо, которое не успел сказать той ужасной таежной ночью.